От Закари Тейлора до Авраама Линкольна. Срок президентства Джеймса Нокса Полка продолжался до 4 марта 1849 года. Этот период ознаменовался крупнейшими территориальными приобретениями США со времен покупки Луизианы, и Соединенные Штаты, получив выход ко Второму океану, стали еще и крупной Тихоокеанской державой. При президенте Полке в 1848 году в Калифорнии было обнаружено золото и началась так называемая «Калифорнийская золотая лихорадка». Сменивший Полка южанин Закари Тейлор, избранный в президенты за заслуги в качестве главнокомандующего во время войны против Мексики, очень старался быть независимым от противоречивых интересов различных партий. Но активная правительственная деятельность скоро изнурила его, и он умер от дизентерии или тифа, задолго до истечения срока своих полномочий. Его место в 1850 году заняло Миллард Филмор из Нью-Йорка, которого в 1853 году сменил Франклин Пирс, первый президент, родившийся в XIX веке. Заняв президентское кресло благодаря единодушным усилиям приверженцев рабовладения, Пирс стал слепым орудием в руках плантаторов. Его кабинет, назначенный еще до выборов, состоял большей частью из наиболее преданных идее рабства членов, среди которых военным министром был Джефферсон Дэвис, впоследствии президент Конфедеративных Штатов Америки, южан. Место Пирса в 1857 году занял Джеймс Бьюкеннон из Пенсильвании, которого многие считают худшим из президентов США за всю историю. А наконец, 4 марта 1861 года к власти пришел великий Авраам Линкольн, освободитель рабов и национальный герой американского народа. Президентство Авраама Линкольна. Авраам Линкольн при торжественном вступлении в должность президента страны был представлен в Капитолии 5 марта 1861 года сенатором Бейкером. Происходило это при необыкновенных изъявлениях восторга. Линкольн произнес речь, может быть, замечательнейшую в своем роде. Он сказал: «Южане, кажется, боятся, что их собственность, мир и личная безопасность находятся под угрозой республиканского правительства. Между тем, для подобного страха нет никакой разумной причины. В самом деле, доказательства противного находятся перед глазами всякого. Они могут быть найдены почти во всех публичных речах того, кто сегодня говорит с вами. Я всегда говорил и в настоящее время повторяю, что никогда не имел ни малейшего намерения прямым или косвенным образом нападать на рабство там, где оно однажды установилось. Я не думаю даже, чтобы мне можно было вмешиваться в это дело, если бы я и имел подобное желание. Если бы Соединенные Штаты были не действительным единым государством, а только простым союзом государств, которые были бы связаны одно с другим чем-нибудь похожим на контракт, то и тогда можно ли было бы мирным образом нарушить этот контракт без согласия всех участвующих в нем сторон? Одна сторона может отказаться или уничтожить контракт, но для законного его уничтожения разве не требуется согласие всех? Отсюда же следует, что никакой штат не может выделиться из союза, исключительно руководствуясь одной своей волей. Поэтому я и смотрю на союз согласно с Конституцией и законами, как на что-то неделимое. И поэтому я буду стараться, как предписывает Конституция, насколько могу, верно и добросовестно исполнять во всех штатах законы Союза. Это моя прямая обязанность, и я буду исполнять ее до тех пор, пока мой законный повелитель, американский народ, не потребует от меня большего или же противного». По окончании речи Линкольн принял присягу, но очень скоро уже вынужден был войти в столкновение с враждебными элементами. Оно приобрело столь серьезные масштабы, что, по-видимому, беспомощный союз неминуемо должен был развалиться. Когда Линкольн вступил в должность президента, возмущение уже было в полном разгаре, и на его мирные слова бунтовщики отвечали самыми воинственными возгласами. По сути, они в резкой форме отклонили руку примирения, протянутую им. Победа Линкольна в 1860 году на президентских выборах произошла в основном за счет поддержки Севера. В 9 южных штатах имя Линкольна вообще не значилось в избирательных бюллетенях, и ему удалось выиграть только в двух округах из 996. В то время интересы севера и юга были совершенно противоположны. При этом среди северян не наблюдалось единства, а вот на юге повсюду обнаруживались энергия и бодрость, доходившие иной раз до дерзости. Во главе мятежников стояла Южная Каролина. Тамошний губернатор Фрэнсис Пикинс объявил, что Южная Каролина твердо решилась отделиться от Союза, так как недавно случившиеся выборы президента и вице-президента были произведены на таких основаниях, что для нее уже небезопасно далее оставаться в Союзе. Затем, 20 декабря 1860 года, власти Южной Каролины издали прокламацию, в которой говорилось, что Союз, существовавший до этих пор между Южной Каролиной и Соединенными Штатами, расторгается. К примеру, Южной Каролины в скором времени последовали штаты Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и Луизиана. 4 февраля 1861 года открылся Конгресс Конфедеративных Штатов Америки, на котором 6 штатов объявили об образовании нового государства – Конфедерации Штатов Америки. Его президентом был избран Джефферсон Дэвис из Миссисипи. Это был ярый поборник рабовладельческого устройства общества и представитель плантаторского класса, потому и избран он был единогласно. 18 февраля 1861 года он вступил в должность. И Юг тут же начал решительно готовиться к войне. Дэвис полагал, что и на севере у него найдется немало приверженцев, но он жестоко ошибался. Ослепленный самоуверенностью и презрением к храбрости северян, он точно так же был мало способен оценить по достоинству непреклонную решимость и непобедимый дух Авраама Линкольна. В первую неделю президентства Линкольна два комиссара от юга прибыли в Вашингтон и начали сеять там раздоры. Однако по различным причинам успеха не имели. А 12 апреля 1861 года бомбардировкой и взятием форта Самтер конфедератами была открыта война. «Дом, разделенный пополам, не может выстоять в буре. Я думаю, что не сможет выстоять и правительство страны, наполовину состоящее из рабов, а наполовину из свободных людей». Авраам Линкольн. Гражданская война в США. Так, в 1861 году произошел окончательный разрыв между Северными и Южными Штатами, причиной которого стало преобладающее влияние первых и их стремление к уничтожению невольничества. От Союза, как уже говорилось, отделились Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и Луизиана. Потом к ним присоединились Техас, Арканзас, Северная Каролина, Теннесси, Виргиния, Кентукки и часть Миссури. Отпавшие штаты, назвавшись федеративными, выбрали президента на 6 лет Джефферсона Дэвиса, а столицей стал город Ричмонд. Эти штаты занимали примерно 40% всей территории США с населением 9,1 миллиона человек. В составе Союза осталось 23 штата, а население Союза превышало 23 миллиона человек. На его территории располагалась практически вся промышленность страны и 70% железных дорог. 12 апреля, в тихую весеннюю ночь, уроженец Нового Орлеана, генерал Пьер Густав Тутан де Борегар, приготовился к штурму форта Самтер. Батареи засыпали форт снарядами, но небольшой гарнизон защищался геройски, и скоро орудия обороняющих были сбиты с валов, а 13 апреля были взорваны бомбами и оба пороховых магазина. Начался пожар, дым и пламя сделали невозможной оборону. И все-таки Роберт Андерсон капитулировал на самых почетных условиях свободного выхода со всем оружием и почестями звездному знамени. Это сделало Андерсона героем северян, он был произведен в бригадные генералы и направлен командовать армией, однако вскоре из-за болезни вынужден был передать командование генералу Шерману. После захвата форта Самтер Линкольн объявил Южные Штаты мятежными, провозгласил морскую блокаду их побережья и издал прокламацию о наборе 75 тысяч добровольцев в армию. Со своей стороны, в апреле 1862 года Юг объявил о призыве в армию лиц в возрасте 18-35 лет, исключая темнокожих, чиновников и священников. Регулярная армия южан составила 19 пехотных, 6 кавалерийских и 5 артиллерийских полков, всего 40 тысяч человек. Армия волонтеров была доведена до 430 пехотных, 35 кавалерийских и 35 артиллерийских полков, всего до 555 тысяч человек. Первым боевым столкновением гражданской войны, в котором имелось много погибших, считается бой при Fairfax Courthouse, Виргиния, 1 июня 1861 года. Вообще, до начала 1862 года шла достаточно успешная для сепаратистов война. В частности, 16 июля 1861 года Федеральная армия выступила из Вашингтона и 18 июля встретилась с армией южан у реки Булран. Произошла перестрелка между двумя пехотными бригадами, а потом 21 июля имело место первое сражение при Булране, первое сражение при Манассасе, первое крупное сухопутное сражение гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Плохо обученные войска северян атаковали южан, но были вынуждены начать отступление, превратившееся затем в бегство. Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис, получив образование в Вест-Пойнте и будучи генералом во время войны против Мексики, сумел дать армии южан перевес в кавалерии и особенно в тяжелой артиллерии. Горячность и воинственный дух юга компенсировали нехватку дисциплины. Торговые суда были превращены в военные, а вот северу недоставало артиллерии и кавалерии. Значительные запасы оружия и артиллерии попали в руки мятежников. Например, в одном только Госпорте, Виргинии, находилось 2000 совершенно новых пушек и 300 тысяч зарядов различного калибра. Имелся большой литейный завод в Ричмонде, хорошие морские арсеналы в других местах. Джефферсон Дэвис в сражении при Булране, Манассасе, лично присутствовал на поле боя. Он предложил немедленно организовать преследование. Но Пьер Густав Тутан де Боригар и Джозеф Джонстон сочли это невыполнимым. Последний заявил, что южане более дезорганизованы победой, чем северяне поражением. Следует отметить, что к осени на Восточном театре военных действий Союз располагал достаточно хорошо вооруженной армией под начальством генерала Джорджа Макклеллана, ставшего с 1 ноября главнокомандующим всеми армиями. Но Макклеллан избегал активных действий, он проявил себя излишне осторожным и медлительным, и кончилось все тем, что Линкольн отстранил его от командования. После поражения у Булрана правительство США организовало для защиты Вашингтона корпус под командованием Ирвина Макдауэлла. Предполагалось, что этот корпус придет на помощь основным силам армии Макклеллана в решающий момент. Однако руководство США так и не решилось бросить 40 тысяч солдат в бой, боясь оставить Вашингтон беззащитным. Летом 1862 года три отдельных корпуса генералов Макдауэлла, Джона Фремонта и Натаниэля Бэнкса были объединены в одну армию под командованием генерала Джона Поупа. В августе того же года эта армия северян была разбита южанами во втором сражении при Булране, при Манассасе. Это сражение, имевшее место 28-30 августа, кончилось решительным и почти постыдным поражением северян. Большинство историков сходятся на том, что федеральная армия потеряла около 16 тысяч человек убитыми и ранеными из 70 тысяч, а армия Конфедерации – менее 9 тысяч человек убитыми и ранеными из 55 тысяч. Это сражение по праву считается самым выдающимся сражением в карьере генерала южан Роберта Эдварда Ли. Ирвин Макдауэлл стал одним из главных обвиняемых в поражении. Ему удалось уйти от ответственности, свалив всю вину на генерала Фитц-Джона Портера, которого впоследствии отдали под трибунал за невыполнение приказа и уволили из рядов армии Соединенных Штатов Америки. Но даже несмотря на формальную невиновность, Макдауэлл был отстранен от командования войсками до самого конца войны. Впрочем, некоторые историки уверены, что Макдауэлл в то время был только номинальным начальником, а командовал всем в действительности генерал Уинфилд Скотт, приславший приказы из Вашингтона по телеграфу. Уинфилд Скотт прежде всего старался прикрыть главный город Союза. Затем он хотел подавить мятеж в Мэриленде, защитить Западную Виргинию, удержать за Союзом Миссури, а потом уже завладеть Теннесси. Сообразно с этим планом были расположены и корпуса. Генерал Скотт родился в Виргинии, изучал сначала право, но затем поступил в армию с чином капитана артиллерии. Он отличился во время войны с англичанами 1812-1814 годов, а в мирное время, будучи военным губернатором Южной Каролины, отметился предусмотрительностью и умеренностью во всем. Позже он воевал против Мексики, но и он, в конце концов, тоже был уволен с поста главнокомандующего. В 1862 году наибольшего успеха северяне добились на Западном театре военных действий. В феврале-апреле армия генерала Улисса Гранта, захватив ряд фортов, вытеснила южан из Кентукки. А после тяжело доставшейся победы при Шайло очистили от них Теннесси. К лету был освобожден штат Миссури, и войска генерала Гранта вошли в северные районы Миссисипи и Алабамы. Огромное значение имело также взятие Нового Орлеана 25 апреля 1862 года, осуществленное эскадрой северян под командованием Дэвида Фаррагута. Южане лишились одного из крупнейших своих портов и судостроительных центров. Они были вынуждены уничтожить во избежание захвата недостроенные броненосцы, а северяне за счет этой операции усилили свое присутствие в Мексиканском заливе. В целом же на первом этапе войны северяне потерпели немало неудач, связанной это с тем, что у южан были замечательные командиры. Возможно, если бы южане воспользовались ситуацией и двинулись на Вашингтон, история США пошла бы совсем по другому пути. Но южане не стали переходить границу. Сторонники Союза воспользовались передышкой и разработали план «Анаконда». Согласно этому плану, сухопутная армия и флот северян должны были создать кольцо вокруг мятежных штатов, сжимая его до полной победы. Весной 1862 года северяне предприняли попытку нанести удар в самое сердце Конфедерации, захватить Ричмонд. Но столица южан была окружена мощными инженерными укреплениями, которые армия Севера так и не сумела преодолеть. 17 сентября 1862 года у Шарпсберга 40-тысячная армия генерала Ли была атакована 70-тысячной армией северян. В ходе этого самого кровавого дня войны, известного как сражение при Энтитаме, обе стороны потеряли 4800 человек убитыми, а 18500 человек были ранены. В сражении погибли 3 генерала южан и 3 генерала северян. Сражение закончилось в ничью, но генерал Ли предпочел отступить. Эта битва так и осталась самым кровопролитным однодневным сражением в американской истории. А конец года вообще сложился для северян крайне неудачно. Генерал Эмброуз Эверетт Бернсайд начал новое наступление на Ричмонд, но был остановлен армией генерала Ли в сражении при Фредериксберге 13 декабря. Превосходящие силы федеральной армии были наголову разбиты, потеряв убитыми и ранеными в 2 с лишним раза больше противника. Северяне в бесплодных атаках потеряли 12600 человек, по некоторым данным до 20000 человек. Южане же потеряли только 5377 человек. После этого Бернсайд провел еще один неудачный маневр, известный как «Грязевой марш». Это была безуспешная попытка зимнего наступления в январе 1863 года, после чего Бернсайд был отстранен от командования. Военные действия в 1862 году ознаменовались первым в истории морским сражением с участием броненосных кораблей. Захватив Норфолк, южане подняли остов крупного парового фрегата «Мэримак», затопленного северянами во избежание захвата. Так вот, в сражении на Хэмптонском рейде 8-9 марта броненосец «Мэримак», переименованный в честь штата Виргинию, истребил бы весь деревянный флот северян без малейшего вреда для себя. Он протаранил и потопил большой парусный шлюп «Камберленд», расстрелял парусный шлюп «Конгресс» и собирался атаковать винтовой фрегат «Миннесота», если бы не подоспел башенный броненосец «Монитор». После безрезультатного боя оба броненосца разошлись, не сумев нанести друг другу значительного ущерба. Примечание. В дальнейшем не рискнувший на повторный бой с «Монитором» броненосец «Виргиния» был бесславно взорван южанами при отступлении. Конец примечания. Военные неудачи негативно сказались на престиже Авраама Линкольна. Граждане осуждали его за нерешительность и слабость. Под давлением общественности президент и Конгресс решили перейти к радикальным мерам борьбы с мятежниками. А начался второй этап войны. Прежде всего, Линкольн ответил своим противникам рядом весьма жестких законодательных актов. Для государственных изменников была введена смертная казнь, имущество мятежников подлежало конфискации и тому подобное. Линкольн совершил ряд займов, которые разом поставили Америку, не знавшую до тех пор национального долга, в финансовое положение должника европейских государств. На выпущенные бумажные деньги закупались оружие и амуниция, уплачивалось щедрое жалование солдатам и офицерам, строились десятки новых военных судов. Каждый совершеннолетний гражданин Соединенных Штатов Америки, не воевавший за конфедерацию, получил право на большой участок земли. В начале 1863 года вышла знаменитая прокламация Линкольна, которая освобождала рабов на территории враждебных Союзу Штатов. И это было уже принципиально важно. Каждое нововведение в быстро развивающейся американской системе порождало столкновение двух идеологий. Будет ли новый штат сообществом свободных людей, или в нем возобладает рабство? Герберт Уэллс, английский писатель. Многие ставили неблагоприятный ход войны в вину Линкольну. Многие обвиняли его в том, что война ведется не во имя восстановления Союза, а во имя освобождения рабов. Таким образом, Великая борьба получила на обычном народном языке название «Негритянская война». Невежественная и лишенная собственного рассудка толпа принимала это за чистую монету. И очень скоро выросло число тех, кто перестал сочувствовать надоевшей войне. Газеты и народные ораторы громко требовали мира на любых условиях. Рабы считались движимым имуществом, которое можно покупать и продавать по желанию владельца. Роберт Римини, американский историк. Однако Авраам Линкольн оказался сильнее. Ни возмущение масс, ни презрение Юга, ничто не было в состоянии поколебать уверенность Линкольна. После выхода в свет прокламации Линкольна, освобождавшей рабов, под знамена Севера начали вставать чернокожие, и они вскоре составили 10% армии северян. И политика Линкольна привела к тому, что военная кампания 1863 года стала в ходе войны переломной, хотя ее начало снова было для северян неудачным.